Глава 9. Усталый и измученный в помятом платье и с перевязанной головой, Антуан де Лабуш наконец-то добрался до лагеря шведов. Он медленно ехал верхом среди палаток, возле которых, отдыхая, сидели солдаты. Их синие мундиры, сливаясь воедино, образовывали своеобразное людское море, тихое и спокойное. Но сложенные в козлы ружья, да пятна крови на бинтах напоминали о войне и навевали печальные мысли. Пока же лагерь жил размеренной жизнью. Навстречу французу проехали драгуны, потом прошел отряд гренадеров. Несколько шведов неподалеку разгружали повозку. Какая-то женщина помогала санитару вести раненого солдата. Около котла с варевом суетились маркетантки. Их открытые платья и распущенные волосы притягивали мужской взгляд, и там, где они появлялись, слышался смех и звук поцелуев. У входа в палатку, где лежал раненый Карл, де Лабуш увидел группу генералов. Он спешился и передал вожжи солдату. В это время из палатки с окровавленными бинтами в руках вышли два лейб-медика. Следом за ними появился адъютант Карла и жестом пригласил генералов пройти к королю. Увидев де Лабуша, он кивнул ему, как старому знакомому, и сказал по-французски: «Король занят, ждите». Антуан проводил глазами генералов, скрывшихся в палатке, и остался у входа. Ожидая приема у короля, он заметно нервничал. Болела раненая голова, настроение было скверным. С того самого момента, когда паршивец Дегиш принес ему эти письма, граф не знал ни минуты покоя. Мало того, что он очутился в этой варварской стране и постоянно рискует жизнью, он еще встретил здесь этого выскочку, Дебрезе. Карл с бледным лицом полулежал на походной кровати. Ему только что перебинтовали раненую ногу, но свежая повязка снова быстро пропиталась кровью. Однако король, никогда не позволявший себе расслабиться, продолжал совещание с генералами, прерванное перевязкой. «Русские построили укрепление перед лагерем!» «Воюя со мной, он скоро станет недурным полководцем», – недобро пошутил Карл, прерывая доклад генерала Левенгаупта. Король Швеции не допускал и мысли о том, что у Петра I железная хватка и блестящие способности стратега. «Ваше Величество, продовольствие на исходе, да и боеприпасы тоже», – начал докладывать фельдмаршал Рейншильд. «Правда?» Карл резко повернулся к нему, улыбнулся, превозмогая боль, и объявил свое решение. «Тогда выступаем сегодня, ночью!» Резкостью тона Карл продемонстрировал, что приказы главнокомандующего не обсуждаются. Генералам ничего не оставалось, как покинуть палатку. Вошедший адъютант доложил: «Мой король, вас ожидает посланник Его Величества Людовика Французского». Король поморщился и подозвал адъютанта. «Передайте приказ генералу Крейцу, кавалерии занять позиции на левом фланге, да, и впустите посланника». Де Лабуш вошел в палатку и, оставаясь у входа, почтительно склонился в приветствии. Король отпустил адъютанта и неприветливо взглянул на гостя. «Вот, как видите, от пули не застрахован даже король Швеции. Вы приехали с поручением?» Карл XII получил хорошее образование. Он знал латынь и свободно говорил на нескольких языках, в том числе и на французском. Де Лабуш поклонился еще раз и передал тубус. «Король Франции послал меня в качестве наблюдателя. Я рад, что Людовика волнует исход войны», — перебил его Карл и опустил глаза, разворачивая бумагу. «И исход этот предрешен. Завтра я разобью Петра». «Сир, я надеюсь на ваш успех», — начал было француз и замолчал, с беспокойством наблюдая, как король читает письмо. «Людовик по-прежнему считает себя королем солнцем, а все остальные монархи должны исполнять его волю. Свои руки он марать кровью брезгует», — иронично заметил Карл после недолгой паузы и вернул де Лабушу послание. «Если вашему величеству угодно послать меня на поле сражения...» Но Карл оборвал его. «Нашему величеству угодно иметь вас подле себя и...» Карл поморщился от боли. «И послать с вами весть вашему королю о разгроме русских». И добавил, взглянув на перевязанный лоб француза: «Тем более, что вы, как я вижу, уже отличились в ратных делах». День клонился к вечеру. Усталое солнце покидало летнее небо. Русский лагерь, через который пробирались Шарль и Григорий в сопровождении гвардейцев, походил на настоящий муравейник. Одни солдаты выходили из шатров и строились в колонны, другие уже в боевом порядке двигались к полю, третьи устанавливали на песочных насыпях пушки. То тут, то там достраивались редуты, сооружения, напоминавшие огромные плетеные корзины, вкопанные в землю. Друзья остановились, пропуская роту драгун. Важно брецая оружием, те прошествовали по направлению к роще. Неожиданно раздался громкий восторженный крик. «Гришка, сукин сын, живой!» Дебрезе обернулся и увидел, как с белой лошади ловко спрыгнул бравый дворянин в нарядном бордовом костюме, отороченном серебром в белоснежной рубашке с пышными кружевами и тщательно завитом парике. Он был явно рад встрече. «Меньшиков!» – заорал Григорий, хлопая себя по бедрам. «Сашка!» Офицер хотел было обнять Григория, но отстранился, глядя на его запачканный шведский мундир. «Ну и нарядец у тебя!» – шутливо упрекнул он Воронова и покосился на Шарля. «А это кто с тобой?» Григорий неопределенно пожал плечами, не зная, как лучше представить Шарля. «Француз. Посланник вроде». «Шевалье де Брезе», — поклонился Шарль, догадавшись, что речь идет о нем. Меншиков подивился столь галантному поклону француза и, лихо подкрутив ус, попытался его повторить, но, сплюнув, рассмеялся и махнул рукой. «Ну, бери своего француза. Пошли к царю». Все трое быстрым шагом направились к палатке Петра. «Ух ты, оказия!» — вдруг остановился Меншиков. «Никак казнят кого». Неподалеку от палаток, на поляне, стояли поляки со связанными руками. Они горячо молились и прощались друг с другом. Одного из них солдаты уже поволокли к колоде, заменявшей плаху. Послышалась барабанная дробь. Грубо ударив пленного по ногам, они опустили его голову на колоду. Палач вскинул топор, и голова покатилась по траве. Григорий, хлопнув по плечу конвоира, тихо спросил: «За что их, братец?» «Наших фуражиров вырезали подчистую, ироды». Подойдя поближе, Григорий узнал в одном из бандитов хозяина постоялого двора. Тот спокойно смотрел вдаль на темные верхушки деревьев и, казалось, оставался безучастным к происходящему. «Ну вот, дядя, и свиделись», — покачал головой Григорий. Тут же послышался приказ. «Старика давай!» «Этого не трогать», — грозно произнес Григорий. «Пока суд да дело до царя дойду, там побалакаем», — обратился он к недавнему врагу. «Балакай, не балакай, один черт», — безучастно отозвался старик. «Как не взлюбил Петька Стрельцов, так, почитай, вся моя жизнь наперекосяк пошла. И избег я был из Стольного Града, так и здесь на болоте меня нашли. Их затянул бы тогда солдатик петлю покрепче. Давно бы кончились мои земные муки. Зато долго эти места все стороной обходили. Черного всадника боялись. Никто не знал, кто он, черный всадник». Гришка со злой ухмылкой глянул на трактирщика. «Эх, дядя, сидел бы ты и дальше в своем болоте. И чё ж тебя на фуражиров-то потянуло?» Царь Петр стоял в глубине шатра и, склонившись над столом, внимательно изучал карту. Вместе с ним военный совет держали его ближайшие сподвижники. Фельдмаршал Борис Петрович Шереметьев и генералы Карл Ренне, а Никита Репнин и Вильям Монс. Меншиков вошел без церемонии, зная наверняка, какой новостью можно порадовать Петра Алексеевича. «Минхерц, Гришка-то Воронов успел таки шельма прорваться к нам. От самой Польши напрямую через шведов прошел». И действительно, как всегда, верно угадал. Петр, одобрительно промолвив «Герой», протянул Воронову чашу с вином. «Успел-таки? А корреспонденцию мою нашел?» «Нашел, государь». «Ну а с курьерами что сталось?» «Шляхта балует, государь. Почуяли шведскую руку». Меншиков не выдержал и встрял в разговор. Лукаво посмотрев на Гришку и беззлобно подначивая его, он усомнился. «Ой ли, а людишки, значит, про черного всадника попусту балакают?» «А чего ж попусту? Видал я его», — серьезно ответил Григорий, не желая поддаваться на провокацию приятеля. «Да ну!» «Вот те и ну!» «А чё ж не привел-то? Али око видит, да зуб не имёт?» — не унимался Меншиков. «Мёд не имёт. Дайте срок, разберемся. Француза ентова всадник трижды извести хотел». Гришка оглянулся на Шарля. «И решил я сопроводить, значит, его к тебе, государь. Вроде посланник он». Дебрезе, поняв, что речь идет о нем, протянул свои документы. Петр кивнул Монсу, и тот, взяв бумаги, перевел. «Король Франции Людовик XIV посылает оного дворянина в качестве наблюдателя, и зовут его шевалье Шарль Дебрезе, а это паспорта на въезд». Лицо Петра вновь стало серьезным. Он презрительно дернул подбородком и чуть заметно кивнул. Все, кроме Шарля, поняли, что этот невесть, откуда взявшийся француз, вызывает у него большие подозрения. Но Шарль, уловив в переводе лишь свое имя, опять поклонился царю. Меншиков, найдя верную интонацию, хрюкнул в рукав и язвительно заметил. «Да уж, без ентова посла войну мы продуем. Куды ж нам, нерадивым, без такой опоры шведа бить?» Дебрезе стоял в растерянности, ожидая, что скажет царь. Наконец, собравшись с духом, он решил сам вступить в разговор и рассказать о потерянном тубусе с письмом Людовика, но Воронов опередил друга. Пытаясь представить Дебрезе в самом выгодном свете, он в запальчивости ответил Меньшикову. «Ну, опора не опора, а супротив десятерых шведов он один не побоялся выехать вызволять меня из полона. А черный всадник тут как тут. Токма сам в дело не лезет, а из-за кустиков да из-за камушков следит шельма». «Ох, Минхерц, не как соглядатая прислал его величество Людовик, а?» Не успокаивался Меньшиков, недобро глядя на француза. Петр снова вернулся к столу и склонился над картой. Затянулся трубкой и поднял голову. «Соглядатая, говоришь?» С сомнением переспросил он. Он уже знал, как ему поступить с французом. «Гришка!» – окликнул он Воронова. «Бери француза и дуйте в первую линию редутов. Не равен час швед нагрянет. И смотрите, без команды ни на шаг. Держаться, как телок за матку. Не буду скрывать, тяжко придется. Но сие дело важное. Потому тебя и посылаю, супротив силы главной. Иди сюда, смотри!» Петр пригласил к столу Григория и Шарля. Оторвав пуговицы с мундира Репнина, он расставил их на карте в виде буквы «Т», затем ткнул концом обкусанной трубки в карту. «Это должно рассечь неприятельские колонны. Маневрируя, Карл подставит фланги под ваших стрелков. Главное – удержаться как можно дольше и расчленить шведа». «Расчленить, значит?» – вдруг развеселился Григорий. Петр строго оборвал его. «Да не скалься ты! Знаю, долго не продержаться, но отойдете только по команде. Труба заиграет, переходите во второй редут». Напоследок, укоризненно посмотрев на Меньшикова и покачав головой, Григорий вышел из шатра. За ним последовал и Шарль. Приятелей догнал Репнин, знавший Гришку еще с потешного полка, показал, смеясь, на распахнутый мундир. «Не беда, денщик живо пришьет, а ты держись. Ну, до завтра, коли живы будем». Репнин тепло попрощался с Вороновым. Уже стемнело. Но при свете костров лагерь продолжал жить своей суетливой жизнью. Друзья подошли к редуту, напоминавшему маленький бастион с выходом в тыльной части. В нем солдаты уже установили две пушки и гаубицу. Гришка, сделав знак подождать, куда-то исчез, и Шарль сел возле одной из пушек. Да, прием у русского царя он запомнит на всю жизнь. Этот тяжелый взгляд, быстрая страстная речь, дикая выходка с пуговицами. Впрочем, она никого не удивила. Все-таки русские очень странный народ. Услышав конское ржание, француз повернул голову. Рядом с редутом по направлению к лагерю проехали два всадника. Вскоре вернулся Григорий и принес горшки с едой. Один из них он протянул Шарлю. Полог царского шатра вновь откинулся, и появился пожилой солдат. «Ваше сиятельство!» «Ну, чё те?» Меньшиков оглянулся на вошедшего. За его спиной в открывшемся просвете он увидел силуэты двух всадников. Солдат мотнул головой в их сторону. «Там перебежчики, от гетмана вроде, с письмом каким-то». Меньшиков, позевывая, вышел из шатра и оглядел посыльных. Это были совсем молоденькие парень и девушка. Фигуру девушки скрывал черный плащ. На бледном лице лихорадочно блестели огромные темные глаза. Сплюнув, Алексашка подождал, пока солдат принесет тубус. Открыв его, он достал письмо, бегло пробежался по нему глазами и задержался на печати. Она заинтересовала его, и Александр Данилович круто повернулся. «Ну, пошли, разберемся», – бросил он на ходу. Девушка в нерешительности посмотрела на своего спутника. Тот слез с лошади и направился вслед за Меньшиковым. «Жди здесь!» Александр обернулся и подозрительно взглянул на поляка. Шатер был ярко освещен изнутри, и тени скользили по его натянутой ткани. «Минхерц, перебежчики здесь важную бумагу привезли. Глянь, государь!» Послышался голос Меньшикова, и прибывший парень увидел, как его тень присоединилась к другим теням, среди которых одна была значительно выше остальных. Энжи, а это был он, быстро огляделся. Слева, недалеко от него, возле костра отдыхали караульные. Справа, возле палатки Меньшикова, на лошади сидела Анка, держа за повод его коня. Там же стоял пожилой солдат. Поблизости больше никого видно не было. Упустить такой момент было нельзя. И Энжи, вынув пистолет из-за пазухи, прицелился в силуэт царя и нажал на курок. Раздался громкий выстрел, и тень упала. Караульные со всех ног бросились к шатру, но из него уже выбегали взбудораженные Петр и Меньшиков. Смертоносная пуля попала в одного из генералов. Воспользовавшись всеобщей суматохой, парень сбил с ног и оглушил пожилого солдата, поднявшего на него ружье, выстрелил в другого и, ловко орудуя шпагой, стал прокладывать себе дорогу к тому месту, где ждала его Анка с лошадьми. Против него выскочило сразу трое, но и Анка не бездействовала. Оставаясь в стороне, она проехала мимо ничего еще не понимающих гвардейцев и двинулась на перерез Энжи, который должен был появиться у склада из бочек. Так и произошло. Энжи удалось опередить своих преследователей, Анка бросила ему поводья, Энжи отшвырнул мешавшую ему саблю и уже схватился за стремя, но в этот момент бок обожгла резкая боль. Оглянувшись, он увидел сержанта, который замахивался на него для очередного удара. Но Анка застрелила подбежавшего к ним гвардейца, и Энжи из последних сил вскочил на коня. Пришпорив лошадей, лазутчики помчались в сторону поля. Вслед полякам загремели выстрелы, и несколько всадников погнались за ними, размахивая факелами. Миновав лагерь и проскакав с версту, они оторвались от погони. Вдруг Энджи остановился и беспомощно соскользнул с коня. Оглянувшись, Анка мгновенно осадила свою лошадь и бросилась к лежащему на траве брату. Подбежав ближе, она увидела на его взмокшей рубахе расплывающееся алое пятно. В отчаянии Анка обернулась на глухой стук приближающихся копыт. Опустившись на колени, она попыталась приподнять брата, но Энджи отрицательно замотал головой. Не произнеся ни слова, скорчившись от боли, он достал пистолет и обнял сестру. Бедная девушка в ужасе затрясла головой, решительно отказываясь выполнить то, о чем просил Энджи, но он закашлялся кровью, умоляюще глядя на сестру. На его лицо уже легла тень смерти, и Анка ясно это видела. Она попыталась отобрать оружие, погладила брата по волосам и нежно поцеловала. Тот посмотрел на нее любящим, заботливым взглядом и ободряюще кивнул. Приступ боли прервал прощание, и юноша застонал. Анка закрыла глаза и крепко обняла брата. Руки Энджи нащупали курок, спустя секунду раздался выстрел. Энджи откинулся назад, и его лицо стало спокойным. Девушка прижала к губам трясущиеся руки, заглушая пронзительный стон. Раздались крики преследователей. Анка медленно встала с колен, оглянулась на приближающихся драгун и, надвинув черный капюшон на лицо, снова села на лошадь. Когда гвардейцы Петра появились на поляне, то увидели распростертое тело юноши на траве и удаляющийся силуэт черного всадника. Испуганные солдаты перекрестились, но продолжить погоню не решились, а черный всадник медленно скрылся в лесу.